Прошлой ночью я встретил вас в астрале и теперь могу управлять вашим астралом. Если когда-нибудь вам попадется такая особа, то лучшее, что вы можете сделать, это вызвать тех облаченных в белые санитаров, которые доставляют умалишенных в уютные палаты с мягко обитыми стенами. Ни один человек не может получить травму, находясь в астрале. Никто не может попасть под власть другого человека, находясь в астрале. Единственное, чего следует опасаться, это сам страх. Страх похож на кислоту, разъедающую тонкий механизм часов. Страх разлагает, словно ржавчина. До тех пор, пока вас не одолел страх, ничего дурного не может с вами случиться. Поэтому повторяю, если какой-нибудь психопат заявит, что может вами управлять, направьте его первым делом к психиатру либо вызовите полицию. Пора ведь и полиция сделать хоть что-нибудь полезное. За исключением совершенно определенных условий и обстоятельств, невозможно загипнотизировать человека против его воли. Разумеется, те, кто прошел подготовку в Тибете, причем только в храме сокровенных таинств Тибета, Inner Mysteries, могут при желании это сделать с благой целью. Но каждый, кто обучался в храме сокровенных таинств Тибета, сам был гипнотически настроен на то, что не сможет применить свои способности кому-либо во вред, а только ради оказания помощи, да и то при крайних обстоятельствах. Если кто-нибудь вперяет в вас пристальный взгляд и пытается вас загипнотизировать, ответьте ему таким же пристальным взглядом в переносицу, отплатите ему той же монетой, и если он ничего толком не умеет, то сам окажется загипнотизирован вместо вас. Вам совершенно нечего бояться, кроме самого страха. Оккультизм – это такая же обычная вещь, как дыхание, или шаг, или жест руки. Вы ведь шагаете без всяких опасений, если только неловкость или беспечность не заставят вас поскользнуться на банановой кожуре. Что ж, вините в этом себя, а не ходьбу. Оккультизм даже безопаснее, чем ходьба, ибо в оккультизме под ноги не попадается банановая кожура. Единственное, чего следует опасаться, повторяю, это сам страх. Разумеется, очень трудно убеждать людей доводами разума, очень трудно растолковать человеку что-либо, ибо существует некий закон, согласно которому в любом сражении между чувствами и разумом чувства всегда одерживают победу, независимо от того, насколько велик интеллект человека и насколько убедительны доводы разума. Стоит вам впасть в чрезмерное возбуждение или ярость, как эмоции подавляют рассудок. Допустим, некто живет в высоком девятиэтажном доме. В таких домах балконы снабжены шаткими металлическими перилами. Одного толчка, возможно, хватило бы, чтобы свалить такое ограждение, но чувства заверяют нас, что перила вполне безопасны, и мы не испытываем никакого страха. Но стоит их убрать, и нас немедленно охватит жуткий страх высоты, даже если мы останемся там же, где стояли, когда перила были на месте. Таким образом, мы всегда обязаны учитывать, что во всяком сражении между разумом и чувствами всегда побеждают чувства, и по этой причине нам нельзя позволять себе чрезмерно возбуждаться. Вместо этого мы должны постараться приблизиться на один шаг к нирване, то есть к такому владению собственными чувствами, чтобы они не препятствовали деятельности разума. Мы должны четко осознать, что все эти людишки из захолустья, которые то ли прочитали когда-то книгу, то ли услышали краем уха ее название, не обязательно должны быть лучшими учителями. Единственный, кто имеет право обучать всему, что связано с оккультизмом, это человек, обладающий несомненным знанием. Человек, прошедший обучение и подготовку в школе с безупречной репутацией. Я, например, могу представить и не раз представлял документы, удостоверяющие, что я учился и получил ученые степени в области медицины в Чунцинском университете. Из моих документов также яствует, что я являюсь ламой из монастыря Паталавахаси. Само собой, такие документы не предъявляются ради удовлетворения чьего-либо праздного любопытства или ради разрешения какого-нибудь паре, как меня довольно часто просили. Мои издатели видели эти документы и подтверждают это в своих предисловиях к нескольким моим книгам. Никто не станет обращаться к доктору-шарлатану, который огреет вас молотком по голове, чтобы вы потеряли сознание и сделались таким образом нечувствительны к боли. За помощью обращаются только к квалифицированным врачам. Точно так же не следует обращаться к шарлатанам, у которых, кроме воображаемого шума в голове, нет ни намека на истинное оккультное знание. Слишком уж часто, как вам известно, звучащие в голове голоса могут быть симптомом психического расстройства. Своего оккультиста следует выбирать так же трезво и расчетливо, как выбирают своего врача. Когда человек покидает эту землю, он может оказаться в числе развитых личностей, которые отправляются в высшие сферы. В таком случае только медиум, обладающий значительной силой, может установить с ним контакт, поскольку в обычном физическом понимании те, кто покинул этот мир, перебираются в иную временную зону. Если вы, скажем, попытаетесь позвонить из Англии в Австралию, то, не зная поясного времени вашего знакомого, вы не сможете с ним связаться, ибо не исключено, что ваш звонок раздастся глубокой ночью. Но в нашем случае с медиумом мы пытаемся вызвать того, кто пребывает в будущем, отстоящем от нас в тысячи световых лет. Как правило, неопытного медиума вводят в заблуждение довольно безобидные существа, известные как духи стихий. Пожалуй, о духах стихий надо поговорить подробно, чтобы знать о них побольше. У людей довольно своеобразные представления о той разновидности существ, которую мы называем духами стихий.